Выехав на лесную опушку, Пхуслай скривил тонкие губы. «Где же твой человек, Сармак?» Сармак, старый знакомец из Томы, поморщился. «Боюсь, этот предатель забыл, кому служит. Да пусть он подавится нашим драгоценным камнем», — немедленно высказалась Юкинджа. «Давай-ка начнем без него, братец. Надо ведь мне испытать хоть когда-то подаренную тобой саблю». «Помолчи, девица», — покачал головой Хуслай. «Время еще есть. Подождем, а уж если не появится этот Истома, тогда, что ж, обойдемся и без него». Юкинджа обиженно поджала чуть припухлые губы. «Не дуйся, сестрица», — с улыбкой взглянул на нее Хуслай. «Помашешь еще своей саблей, рука устанет. Вообще же, для женщины вовсе не это главное». «Ах, не это», — словно рассерженная рысь, Юкинджа спрыгнула с лошади. Подбежала к брату, выхватив саблю. «А ну-ка, бег, сразимся с тобой до первой крови. Посмотрим, что для кого главное». Девушка азартно покачивала острым концом клинка. «Ну, ну, же, отстань от меня со всякими глупостями», — недовольно отстранился от сабли Хуслай. «И помни, после смерти наших бедных родителей я для тебя и мать, и отец. Вот захочу, и вздую тебя, чтоб не перечило мне». «Да не шипи ты, знаешь ведь, как я тебя люблю». «Знаю, братец», — улыбнувшись, Юкинджа засунула сабли в ножны. «Просто хотела немного потренироваться». «Вот женю тебя на муже и тренируйся», — под смех орды заявил Бек. «Боюсь только, негде взять для тебя подходящего мужа. Побьешь ведь его и подчиняться не будешь». «Не буду», — сверкнув глазами, кивнула девчонка и обернулась к всадникам. «Хохочете, словно жеребцы». «А мы и есть жеребцы, Юкинджа», — со смехом ответил кто-то. «Вот, пограбив купцов, пойдешь за меня замуж, я тебе красивое покрывало подарю. Засунь его себе, знаешь куда». «Ладно, хватит ржать», — прикрикнул на всех Хуслай. «Кажется, идет кто-то». «Нет, показалось. Ладно, больше ждать не будем. Как угомонятся купцы, так и начнем. Лазутчики высланы, давно уже. Что ж, тогда в путь. Да смотрите у меня, чтоб ни одна упряжь не звякнула». Тихо, словно волки, печенежская сотня исчезла во мраке ночи. Они напали, как и всегда, внезапно. Только раздался вдруг среди ночи дикий разбойничий посвист, полетели стрелы, да с улюлюканьем вырвались из лесу всадники. Впрочем, их уже ждали. Первый десяток тут же попал в специально вырытую и замаскированную пожухлой травой яму. Кони ломали ноги, а всадники, переворачиваясь через головы, летели прямо в костер. «Смотри, Радимир, вот мой первый!» — азартно вскричал Снорри, нанося быстрый удар. Поверженный всадник захрипел, пораженный в горло. Скоро настал черед и второго, и третьего. Панцири из коровьих шкур не являлись преградой для острия франкских мечей викингов. Хельги Ярл с удовлетворением наблюдал, как до того чутко притворявшиеся спящими люди проворно расправлялись с нападавшими. Те не ожидали подобного отпора и, судя по всему, тут же бы и скрылись, как делали обычно все кочевники, да только вот на обратном пути внезапно попадали в засеки, устроенные для них изобретательным Ярлом. Это было ударом для печенегов, вместо купцов встретить настоящих воинов, вполне готовых к схватке. А тяжелые, груженные богатством ладьи, как только началась схватка, по знаку Ярла быстро отошли на середину реки. Увидев это, печенеги завыли. «Войте, войте, собаки», — натягивая тетиву лука, ругался Радимир. «На, эх, мимо, увертливый, сволочь. Это ты про кого?» — подавая стрелу, поинтересовался ирландец. «Да во он, видишь, на вороном коне рыжий мальчишка, уложил уже немало наших. Ну, я его все-таки достану, достану». Размахивая мечом, Радимир бросился на перерез в гущу дерущихся. Сладостной смертоносной музыкой звенело железо мечей, и хрипы умирающих были тому достойным сопровождением. «Радимир, у меня уже трое», — вытирая с лица кровавые брызги, оглянулся на приятеля Снорри, растрепанный, улыбающийся, счастливый. «Много ли надо истинному викингу для счастья? Только музыка боя. Потом посчитаемся», — ухмыльнулся Радимир, без труда отмахиваясь от вражеских сабель. Выбравшись на край поляны, он осмотрелся. «Ага, вот он, рыжий, взобрался прямо на камень, тот самый, со змеей, что высится над самой стремниной. Видимо, решил уйти вплавь. Врешь, не уйдешь». Стиснув зубы, кривич, звеня кольчугой, побежал следом за рыжеволосым. «Вот и камень. Высокий, холодный, скользкий. И как же рыжий так ловко на него взобрался? Впрочем, и он, Радимир, ничуть не хуже. А ну-ка», — миг, и кривич уже был на вершине. Рыжий обернулся, сверкая глазами, и рысью бросился на Радимира. «Да это же девка», — подумал кривич, падая вместе с врагом в черную воду реки. После боя справляли тризну. Погибших, всех вместе, и врагов, и своих, сложили на большом кострище, сложенном из мертвых высохших деревьев, которые есть в любом лесу, надо только уметь искать. Повалил черный дым, и гулкое пламя взметнулось ввысь, в светлое утреннее небо. «Вы стойко бились на трупах врагов», — читал хвалебную вису Хельги. «Никто не избегнет норн приговора, никто не избегнет норн приговора», — хором повторили дружинники. Снорри, ирландец, Никифор, не было только Радимира, не было его и среди павших. Правда, кто-то видел, как он падал со скалы в воду, упал и больше не вынырнул. Держась за раненую руку, взволнованно пояснял Эймат, а Снорри плакал. Плакал, никого не стесняясь, и слезы градом стекали по его щекам. «О, Радимир, названный брат мой!» — сквозь слезы шептал он. «Ты спас меня от мечей алиманов, и от алчных когтей жрецов, и от гнилой ямы. А как славно мы веселились вместе в Сектуне, с веселыми фрисками! Ты видишь, Радимир, я плачу. Плачу от гордости за тебя, моего друга. Ведь ты, я знаю, в Волгалле, и девы Одина наряжают тебя в праздничные одежды. Я рад за тебя, Радимир, но все равно плачу. Не от зависти, нет, и не от горя. Просто мне будет очень не хватать тебя в этой жизни. Хотя, быть может, мы вскоре с тобой и встретимся там, в Волгалле, в небесных чертогах Одина. Да, сейчас Радимир именно там, обняв юношу за плечи, кивнул Хельги. Жаль, мы не нашли его тело. Только не говори, что его унесли злобные духи воды, жалобно произнес Снорри. Ведь это не так, не так, скажи же. Конечно, не так, утешил Ярл. Сам посуди. Ну, разве могут какие-то там водяные духи справиться с таким воином, как Радимир? Конечно, не могут, воспрянул духом Снорри. Вот и я так думаю. Значит, он все-таки в Волгалле. В Волгалле. Жаль только, с нами его уж больше не будет. Снорри снова заплакал, а погребальный костер горел, разгораясь все больше, и оранжевое пламя его отражалось в мокрых от слез глазах Снорри, в глазах Хельги Ярла, Вергила и в темных глазах Халисы. Глава 11. Надежда купца Бенкубрата. Лишь иногда, в потемках лежа, не ставил он себе во грех воображать, на что похоже. Она в постели без помех. Николай Заболоцкий, Рубрук в Монголии. Осень 862-го и год Итиль. Стольный город Хазарин. Старому почтенному негацианту и бузеру Бенкубрату снова привиделся нехороший сон, будто бы со всех щелей его дома лезут к нему страшные, отвратительного вида, демоны, тянут свои когтепалые руки и злобно хохочут. И бузер проснулся в холодном поту, пнул старческой костлявой пяткой прикорнувшую на полу, уложа, ногую наложницу. Та встрепенулась испуганно, вскочила, упала на колени, простерлась пред ногами хозяина, заглянула в глаза вопросительно, надальчиво, прочь с глаз моих, цыкнул на нее Бенкубрат, и женщина, желтокожая, темноволосая, с большой грудью, именно такие нравились и бузеру, мгновенно исчезла в женской половине дома, не забыв прихватить с собой разбросанную по полу одежду, платье, шальвары, пояс. Знала, хозяин беспорядка не терпит. Старый бузер уселся на ложе, почесал под халатом впалую, поросшую рыжеватым волосом, грудь. Протянув руку, взял с резного столика серебряный кувшин с яблочным холодным питьем, приподнял дрожащими руками и принялся жадно пить прямо из горлышка, не замечая, как холодная жидкость стекает по усам, по длинной узкой бороде, сильно напоминавшей козлиную, капает на полы халата и на шелковое покрывало ложа. По углам ярко горели светильники. Бенкубрат не любил спать в темноте, сквозняк шевелил пламя, и по потолку, побитым атласными портьерами стенам ползали страшные черные тени. Посмотрев на них, купец вздрогнул и с воплем швырнул в стену недопитый кувшин. «Езекия, Езекия, мальчик мой!» — закричал он, накидывая вышитое серебром покрывало на костлявые плечи. «Езекия!» — звал, досточтимый, протирая кулаками заспанные глаза, на зов явился Езекия, племянник Эбузера, тощий, большерукий юноша, с бледным миловидным лицом. «Звал, звал», — махнул рукой купец. «Садись», — он указал на низенькую скамеечку перед ложем, пожаловался. «Опять тот же сон, про демонов», — понимающе кивнул Езекия. Рэбе Исаак советовал сделать щедрое подношение синагоге. «Подношение?» — Бенкубрат с визгом вскочил с ложа. «Этому жирному ишаку все еще мало, да на прошлой неделе, тебе ли не знать, я пожертвовал синагоге целых 5 мешков древесных углей на зиму, чтоб он подавился тем углем. Этот ползучий гад Исаак. Стой, Купец подозрительно посмотрел на племянника. «А это не он ли тебе посоветовал намекнуть про подношение, что ты, дядюшка Ибузер?» Испуганно замахал руками Языкия. «Да разве ж я враг тебе? Нет, ничего не пожертвует Бенку брат на синагогу. Зря он, Языкия, пообещал это Рэбе Исааку, ползучему гаду, как выразился про него купец». Языкия поднял глаза к потолку. «Может, подарить что-нибудь?» «Чего еще подарить?» — сварливо перебил Бенку брат. «Если всем дарить, никаких подарков не напасешься». «Нет, не всем». «Что ты?» — улыбнулся юноша. В глазах его отразилась какая-то мысль, и прожженный деляга купец это прекрасно заметил, потому милостиво махнул рукой. «Ну, говори, чего ты там придумал?» «Не всем», — продолжил Языкия. «А его святости? Кагану». «Кагану? Ну да, кто более угоден Яхве? Великий Каган Хазари или Рэбе Исаак? А ведь ты прав, прав», — закивал Бенку брат. «Хорошо придумал». Языкия зарделся. «Хорошо», — пробурчал себе под нос купец. «И от демонов ночных поможет, и Кагана ублажим, а себе напомним, тут жадничать не надо, и подарок надо с толком выбрать. Красивое золотое оружие, усыпанное самоцветами», — предложил Языкия. Бенку брат с возмущением сплюнул. «Ну, ты и глуп, парень. Любого оружия, любых драгоценностей у Кагана хватает, и в гареме его сотни красавиц, но все женщины разные, и каждая хороша по-своему, а новая наложница или жена — это ли не щедрый дар? И посмотреть приятно, и не наскучит, хотя бы на первое время. И если с ней здесь подобающим образом обращаться, замолвит она пред великим Каганом словцо за бедного купца Ибузера Бенку брата. Так вот тебе задание, Языкия. Дам тебе денег, пойдешь сегодня на рынок. Так сегодня суббота же, достопочтенный. Да, ну, тогда, завтра. И вообще, не перебивай», — внезапно рассердился купец. «Слушай лучше, что тебе говорят. Внимаю с благоговением», — низко склонился юноша. «Выберешь рабыню, юную, красивую, ну, тут не мне тебя учить». Бенку брат засмеялся. «Да смотри, по дороге обращайся с ней ласково и почтительно, а то, знаю я тебя, даже можешь взять мой паланкин с носильщиками или повозку. Лучше паланкин». Языкия вдруг замялся. «Да, дядюшка Ибузер, поиски могут затянуться, ведь сейчас, сам знаешь, сезон заканчивается. Может, конечно, что хорошее и осталось, так ведь искать надо. Вот и поищи», — язвительно произнес купец. «И не затягивая, сегодня же и начни. И что с того, что суббота? Дашь потом Исааку дирхем, Бог и простит. На все про все даю тебе 5 дней. Купишь рабыню сегодня, получишь от меня 5 серебряных монет. Тяжелых дирхимов», — тут же уточнил Языкия. «Путь так», — согласился купец. «Завтра только 4, послезавтра 3, ну и так далее». «Хорошо я придумал, а?» — Бенку брат хлопнул в ладоши. «А да, мудро, ничего не скажешь», — скривился Языкия. «Ну, так я пойду тогда». «Иди, иди, мальчик мой, можешь уже и не ложиться, а, как расцветет, начинать поиски. Ну, что скажешь? Благодарю за доверие, досточтимый». Поклонясь, Языкия пошел к выходу, оглянулся, застыв на пороге. «Это счастье, что я живу в твоем гостеприимном доме и пользуюсь твоим благородством. Чтоб ты поскорее подох, старый пес», — прошипел он уже за дверью. Обширная усадьба Вергила, обнесенная высоким глинобитным забором и 2 воротами из крепкого дуба, располагалась на вершине небольшого холма, полого спускавшегося к реке. Жилый дом купца, большой, двухэтажный, с плоской крышей, по второму этажу был опоясан открытой галереей, с которой открывался замечательный вид на пристань, полную судов, на расположенный рядом с пристанью торг, и на часть широкой городской стены, по которой, перекрикиваясь, неутомимо ходили стражники, Ларисси. Если пройти на противоположную сторону галереи, то меж яблонями и вишнями можно было разглядеть вдалеке высокий дворец Кагана, а за ним, в степи, белые шатры тарханов, знатных людей из рода Кагана. Каган держал Эль, возглавлял союз всех хазарских родов, хотя, по сути, не правил, считаясь священной особой, лицезреть его запрещалось. Вся власть в Хазарии принадлежала Каган-беку, Шаду, который назначал тудунов, правителей городов, сборщиков податей, судей, и только он один имел право видеть Кагана. Он же организовывал обряд удушения, претендента на звание Кагана душили шелковым шнурком, и, когда он находился уже на грани между жизнью и смертью, спрашивали, сколько лет он будет иметь священную силу. Будущий Каган должен был ответить. Если он умирал до назначенного самим же срока, значит, на то Божья воля, если же нет, его душили, Ишак назначал нового кагана. Если в стране начинался страшный голод или мор, каган также считался утратившим магическую силу и его надлежало убить. Зная это, Вергил иногда задумывался, а что толку в священной власти кагана? Да, каган – это наместник бога, и его желание – желание бога. Но это, по мнению Вергила купца, было не очень-то привлекательным. Задавая самому себе подобные вопросы, Вергил сознавал, что, громогласно провозглашая иудаизм, в душе он так и остался язычником, как некоторые из тарханов и как многие их черного простого народа, крестьян, скотоводов, ремесленников. Хильгиярл, опираясь на резные перила галереи, смотрел вдаль в унылые синие степи, тянувшиеся, казалось, до самого края мира. Вергил честно рассчитался с Ярлом и его людьми и даже предложил постоянно исполнять обязанности охраны. Подобные предложения, впрочем, исходили не только от него одного. Слава о военной доблести молодого варяга и его дружинников распространилась по всему Итилю довольно быстро. Богатство и слава. Хельгиярл обещал это друзьям и выполнил свое обещание. Теперь настало время выполнять другое. Черный друид, возмечтавший о власти тьмы над миром. Он, конунг в каком-то крупном городе страны русов, Гардара. В Белоозере, нет. Эйнара конунга хорошо знали Радимира и Снорри, да и сам Хельгиярл кое-что слышал о нем и раньше. Тогда Кинугард, Полоцк и другие крупные города. Какой отсюда ближе? Кажется, Кинугард Киев. О чем задумался князь? Красавица Халиса, подойдя сзади, положила руку на плечо Ярла. Тот обернулся, почувствовав аромат благовоний. Жгучие глаза девушки, ее призывно открытые губы оказались совсем рядом, так, что в душе молодой Ярла что-то вспыхнуло, словно бы загорелся не до конца притушенный костер. После князь, засмеявшись, отстранилась Халиса. «Поверь, уже недолго осталось, недолго». Услыхав внизу голос отца, красавица убежала на женскую половину дома. Хельги тоже спустился с галереи вниз, во двор, мощенный каменной плиткой. Вергил, в зеленом атласном кафтане и шелковом плаще, как раз слезал с лошади. Позади него толпились слуги, средь которых виднелось и круглое лицо приказчика Имата. «У меня радость, князь». Увидев Хельги, широко улыбнулся Вергил. «Через 3 дня моя единственная дочь Халиса станет женой самого Каган-бека Завулона. Очень рад за нее», — кивнул Ярл. «И за тебя тоже. Сама-то Халиса знает об этом, конечно», — ухмыльнулся Вергил, входя в дом и приглашая варяга последовать за собою. А на женской половине дома радостно ухмылялась красавица Халиса. Наконец-то исполнились все ее планы. А сколько сил пришлось к этому приложить, знала только она сама. Как угощала вином стражников Каган-бека, не сама, конечно, через слуг, как свела знакомство с евнухом из гарема, как неоднократно показывалась Каган-беку, хорошо зная, в какой день, в какой час и где он будет. Вызнала, Шаду нравятся скромные и неглупые женщины, красавицы с томным взором. А ведь она именно такая, так почему же об этом не знает Шад? Непорядок. И снова потекло серебро в гарем, евнухам, воинам из охраны и слугам Каган-бека. Потому, в очень короткое время слава об уме, красоте и скромности дочери Вергила-купца достигла ушей Шада. «Дочь Вергила-купца?» – удивленно переспросил он. «Почему не знаю? Завтра же поедем к этому Вергилу в гости». Вот тут-то, встречая высоких гостей, и показала себя Халиса во всей своей красе. Нарочно оделась поскромнее, но так, чтоб выгодно подчеркнуть красоту тела, оставляя на виду лишь большие жгучие глаза с лукавыми золотистыми искорками, половину лица красавицы скрывала полупрозрачная вуаль, тугие темно-коричневые шельвары подчеркивали линию бедер, а обнаженный живот соблазнительно сверкал вставленным в пупок жемчугом, скромненько, но со вкусом. Шат, толстый, как бурдюк, уволень с бритой головой и длинными черными усами, вовсе не понравился Халисе. Однако умная девушка хорошо знала, муж он вовсе не для того, чтобы нравиться. Он для защиты, заботы и неги. А для услады любая женщина из гарема может кое-кого и найти, если не уродка и не совсем уж полная дура. На следующий день, очарованный Халисой Шат объявил Вергилу о своем желании стать его зятем. Купец, вызванный в белый шатер Каган-бека, не в силах был скрыть свою радость. Породниться с Шадом, самым влиятельным человеком в Хазарин. Об этом можно было лишь мечтать. Нет, не зря Вергил так берег дочь, и не зря Халиса берегла свою девственность. Истома Мозгляк привел невольницу на торг засветло. Вначале постоял вместе с рабыней в сторонке, посмотрел, как шла торговля людьми, ни шатка, ни валка, что и понятно, багдадские купцы давно уже купили что хотели, и многие из них уже покинули Хазарию, тем более, что Каган и Шат в последнее время стали все более неприязненно относиться к мусульманам. Хорошего товара, молодых и красивых девушек и юношей, на рынке уже не было, остались те, кого трудновато было продать, толстые ленивые рабыни далеко не первой молодости, годные лишь в служанки, да дети, купив которых, придется чему-то их учить. Видя такое дело, Истома повеселел и даже обнаглел настолько, что нарочито выставил на всеобщее обозрение сковывающие руки Ладиславы цепи, позаимствованные у Лиева копытной лужи. Чтоб было видно сразу, что это рабыня и что она не зря здесь маячит, а продается. Тут же появились и покупатели, молодые воины. По-славянски говорили с горем пополам, больше объяснялись знаками. Угодливо улыбаясь, Истома велел девушке раздеться. Довольные хазары, цокая языками, принялись громогласно обсуждать достоинства рабыни, время от времени плотоядно поглаживая ее по груди и ягодицам. Вокруг быстро собралась целая толпа бездельников, свободные от несения караула стражники Лариссы, подмастерья, грузчики, мелкие торговцы, какие-то грязные, пахнущие навозом, парни. Все старались потрогать красивую невольницу, либо, на худой конец, громогласно высказать свое мнение. Ладислава стояла, прикрыв глаза, словно отрешенная от всего этого позора. Крики, похотливые улыбки, щипки. Девушка старалась не замечать всего этого, лишь поморщилась, когда кто-то из подмастерьев слишком сильно ущипнул ее за левую грудь. Истома тоже зыркнул глазами, зашипел недовольно, ну и людишки тут подобрались, одна шантропа. Где ж настоящие покупатели? А настоящие покупатели, на его несчастье, давно уже плыли обратно домой по теплому Хвалынскому морю. Опоздал Истома мозгляк со своим товаром, на рынке вряд ли нашелся бы сейчас кто, готовый дать за красивую невольницу настоящую цену. Уведя девушку подальше от назойливых зевак, Истома остановился около торговцев фруктами. Ароматные дыни, ослиные огурцы, так купцы из Персии почему-то называли арбузы, финики с далекого юга. День выдался солнечным, теплым, и над всем этим сладким великолепием, жужжа, кружили осы, мухи и пчелы. Одна из ос больно ужалила Ладиславу в плечо. «Ой!» — громко воскликнула та. На этот девичий крик тут же обернулся высокий востроглазый юноша, черноволосый и смуглый, Языкия, племянник и доверенное лицо старого негацианта и Бузирабейку брата. Целый день, с самого утра, рыскал Языкия среди торговцев живым товаром, высматривая подходящую невольницу, да так пока и не высмотрел. То слишком старые попадались, целых 20 лет, виданное ли дело, подарить Кагану такую старушку, то уродливые, то слишком худые. Как шакал, высунув язык, бродил по рынку Языкия, переходя от помоста к помосту. Увы, маловато было живого товара, кончался сезон. Промотавшись почти до вечера и устав, как пес, плюнул Языкия на все это дело и решил на сегодня закончить, а завтра поискать кого-нибудь из знакомых баранджар-печенегов, были у него и среди них приятели, хоть Бейку брат и не одобрял подобные знакомства. Приняв решение и от этого несколько повеселев, Языкия прошелся вдоль фруктовых прилавков, тщательно присматриваясь к дыням. Лично для себя любимого выбирал, не для кого-нибудь, потому и придирался. Это маловато, так особока, это недостаточно спелая, а вот та и на вид хороша и красива, да, вот беда, пахнет как-то не так, да как, не так-то. Обиженно переспрашивал лупоглазый армянин, торговец. Отличная дыня, очень даже вкусная, за полцены отдаю, бери, не пожалеешь. Услыхав про полцены, Языкия почесал затылок, и вот тут-то и услышал девичий крик. Обернулся, и сразу позабыл про дыню. В нескольких шагах от него стояла настоящая красавица, молодая, белокожая, с целой копной падающих на плечи золотистых волос. И на руках ее звенели невольничьи цепи. «Рабыня, продаешь?» Подойдя ближе, поинтересовался Языкия у стоящего рядом с красавицей тощего мужика. Тот кивнул, показав цену. «Три раз по 10 пальцев, многовато. Давай за половину», — попросил Языкия мужика. «Возьму сразу, вряд ли сейчас кто даст больше. Вот если б ты с месяц назад пришел, тогда б понятно. Ну, так как, по рукам, за половину не отдам», — отрицательно покачал головой продавец. «Себе в убыток, тощая какая-то, вон и ребра торчат, а она, вообще-то, хоть девственна, а как же?» Продавец ответил так возмущенно, будто бы Езекия предложил ему здесь же вступить с собой в любовную связь. Торговались долго, пока наконец не сошлись. Мужик чуть уступил, понимал, что не сезон, да и Езекия тоже не ломался, не дурак был. В общем, договорились. Ну, прощавай, девица. Истома Мозгляк ласково погладил проданную невольницу по плечу, словно расставался с кем-то родным. Сам себе удивился Истома, никогда еще прежде не испытывал он подобного чувства. «Прощай», еле слышно ответила Ладислава, и вдруг с плачем кинулась к нему. Ведь этот злобный нелюдимый человек стал близок ей за все время плавания, заботился о ней, кормил, как мог защищал. «Бэйрэр». Ладислава поежилась, вспомнив того огромного придурковатого парня, что пытался надругаться над ней, но был убит вовремя вернувшимся Истомой. «Ладно, ладно, не реви, девка». Истома погладил девушку по волосам. «Может статься, еще и каганшей будешь». Он обернулся к Езекии. «Что стоишь? Купил, забирай, не трави душу». Езекия не заставил себя долго упрашивать. Вмиг обернулся к сидевшим невдалеке у паланкина носильщикам. «Целый день ведь балдеют, сволочи. Эй, Халмат, Исраил, а ну, живо сюда». Носильщики шустро опустили паланкин у ног молодого приказчика. Исраил услужливо откинул полог. Езекия улыбнулся. «Садись, красавица. Цепи, уж извини, дома снимем. Понимаешь по-нашему, хаэм, вижу, что нет. А по-армянски, по-арабски, тоже нет. А я, вот, по-вашему не знаю. Ладно, придумаем что-нибудь. Хочешь дыню? На, вот, отрежу кусочек. Бери, бери, кушай. Ну, как, вкусно, то-то же. Еще дать? Бери, бери, не стесняйся. А ты красивая и, кажется, добрая. Только тощая больно. Ну, ничего, отъешься, успеешь. Были бы деньги, сам бы на тебе женился. Честное слово, ты ешь, ешь. Что это у тебя с плечом? Ага, вижу, оса укусила. На вот, приложи корку. Пока довольный Езекия ехал в паланкине в обществе удачно приобретенной красавицы, над головой его дядюшки и Бузирабенку брата, а, вернее, уже в его доме, собрались черные тучи в лице черномазого ханукки, начальника личной стражи самого Каганбека Завулона. «Попрошу в дом, ханукка Хакан». Заикаясь от страха, склоненный в низком поклоне купец лихорадочно соображал, что могло привести к нему столь незваного гостя. Интриги завистников-конкурентов, того же Вергила, недавно вернувшегося из дальнего далека, какие-нибудь недоимки. Так, вроде еще и сроки не подошли. А может, написали доносы слуги, или, дело хуже, прознал Каганбек про взаимовыгодную сделку его, Бенку брата, с людьми багдадского халифа. Если так, то никакие взятки не помогут, бежать надо, в тот же Багдад, по морю, или, на худой конец, в Семиндер, там тоже его попробуй, достань. По важному делу послал меня к тебе сам Каганбек Завулон, купец и бузер, усевшись на почетное место, надул щеки ханукка, бывший когда-то чернокожим невольником. Он, с течением времени, сумел выбиться в люди при Каганбеке, в очень большие люди. Уши мои отверсты к словам твоим, словно горло потерявшегося в пустыне путника к сладостному источнику, цветисто ответил Бенку брат, лично подавая гостю серебряный сосуд с вином. Ханукка сосуд взял, вино отпил. Хороший знак, купец повеселел. 3 месяца назад написал ты Каганбеку донос на некоего купца Вергила. Было такое, грозно блеснув белками глаз, поинтересовался начальник стражи. Уж и не упомню, виновато пожал плечами и бузер. Может, и писал, да я уж, за давностью, и забыл, в чем там дело было. Так вот, продолжал ханукка, донос твой, лживый, и, ежели ты будешь на нем настаивать, то, он чиркнул рукой по горлу, я, настаивать, да упаси, боже. Бенку брат приложил руки к своей впалой груди. Глупые слуги нехорошо сказали мне про Вергила, вот я и написал. Каюсь, не проверил, правда ли, рад, что честным человеком оказался почтенный Вергил, честнейшим. Гость многозначительно поднял вверх палец. Теперь дочь Вергила красавица Халиса, любимая жена Каганбека. Ах, вот оно что, рад, от всей души рад за друга моего, Вергила. И вот еще что, ханукка словно невзначай отставил в сторону опустевшую чашу. По знаку Бенку брата слуги проворно наполнили ее вином. Каганбек обижается на тебя, и бузер, одним глотком махнув полчаши, продолжал гость, теперь уже гораздо более благожелательно. Давно ты не заходил к нему, а как приятно Каганбеку было бы видеть одного из самых богатых купцов, как приятно получить достойный подарок. Через месяц в доме Каганбека праздник. Догадался, о чем я говорю, и Бузер. Купец кивнул, еще бы не догадался. Опять взятку вымогает эта толстая скотина, Каган-бек Завулон. А ведь как хорошо они сотрудничали раньше, еще до интриг Вергила. Каган-бек давал охрану караванам Бенкубрата и, кроме оплаты, получал в подарок красивую рабыню. И никаких проблем со стражей, с налогами, с алчными тарханами. Теперь все это будет у Вергила. Стоп, и Бузер чуть не подавился от внезапно осенившей его идеи. Вот что я тебе скажу, почтеннейший Ханукка, а ты передай это уважаемому Каган-беку, с достоинством произнес купец. Давно уже хотел я подарить достойнейшему Завулону Хакану юную девственницу, красивую, как солнце, и 3 месяца уже ищу такую. Вот и мой родной племянник, Языкия, подтвердит, 3-й месяц не спит бедный юноша, все ходит по невольничьим рынкам, ищет. Языкия, эй, Языкия, ты уже вернулся? Да, хозяин. Войдя в просторную залу, Языкия поклонился купцу и, увидев чернокожего Ханукку, упал на колени. Нашел ли ты уже красивую невольницу, парень? Вкратчиво поинтересовался Ханукка. Языкия незаметно скосил глаза на хозяина. Тот кивнул. Нашел, достопочтенный, радостно сообщил приказчик. Так покажи же, не прячь. Да, да, вели позвать, махнул рукой Бенкубрат. Поднявшись на ноги, Языкия быстро вышел и вскоре вернулся, ведя за руку только что купленную рабыню. Молодую, красивую, свежую, только что вымытую в бассейне, не успевшие высохнуть. Волосы ее струились по спине и плечам мокрыми светлыми змейками. Полупрозрачный халат из зеленого шелка прикрывал стройное тело. «Раздень ее», — щелкнул пальцами Ханукка, и Языкия поспешно выполнил требование. Ханукка встал, подошел к зардевшейся невольнице, провел руками по животу, груди и спине, подсокал языком. «Да, она красива», — кивнул он, — «только больно уж тощая». «Разумеется, девственно, а как же, разве ж мы бы осмелились?» «Ладно, через месяц приведете ее Каган-беку, думаю, ему понравится подарок. Счастье твоему дому, почтеннейший Ханукка!» Купец лично вышел проводить гостя. Застучали по двору копыта коней, закричали воины. Подняв тучи пыли, всадники пронеслись по улицам и теля и исчезли за воротами крепости. И Бузер Бенкубрат, проводив взглядом гостей, еще долго стоял у ворот, и на морщинистом лице его играла довольная улыбка. «Вот уж поистине...» «Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Говоришь, Вергил отдал за Каган-бека свою дочку, а Бенкубрат подарит красивую наложницу. И еще неизвестно, кого Каган-бек будет больше слушать. Эй, Языкия!» Купец хлопнул в ладоши. «Звали, хозяин, значит, так, новую рабыню, холить и лелеять, хорошо кормить, развлекать, исполнять любое ее желание, хаем, разумеется, кроме одного». Бенкубрат многозначительно посмотрел на племянника. Тот потупился. Через неделю, когда девушка окажется наложницей Каган-бека, она должна знать, что именно мы, я и ты, Языкия, ее самые надежные друзья и защитники. Наш дом на этот месяц должен стать ее домом. Да, понимаю, что времени мало. И все же, это наш единственный шанс свалить Вергила. Ты все понял, Языкия, все, досточтимый. На заднем дворе купца, в саду, пели птицы. Светило солнце, приятное, еще теплое, не такое знойное, как летом. На широкой скамье у пруда Языкия учил языку хазар красивую невольницу Ладиславу, смешно изображая в лицах различных животных, людей и сказочных персонажей. Девушка улыбалась. Глава 12. Гаремные страсти. Как жаль, что поспешили мы расстаться. Но женщинам нельзя не ошибаться, и незачем вставать на их пути. Эрих Киснер, гостиничное соло для мужского голоса. Осень 862 и год хазарский каганат. Новой своей женой Халисы Каган-бек Завулон был очень доволен. Знойная, страстная, красивая и, вместе с тем, когда надо, кроткая, нежная, все понимающая. Ну, право слово, удружил Вергил с дочерью. Посмотрим теперь, как удружит его соперник Бенкубрат с обещанной невольницей. Каган-бак ухмыльнулся, поднялся с ложа. Прильнувшая было к нему Халиса тоже вскочила, преданно глядя на мужа. «Ступай к себе, красавица, одеваясь», — приказал Завулон. «Завтра жду тебя к ночи, а может быть, и днем зайду, а евнуха сегодня же прикажу высечь». «Не стоит», — улыбнулась новая жена, — «пожалуй, одна из красивейших в гареме, да что там одна из, нет». «Красивейшая, не стоит наказывать Исидара», снова прильнув к мужу, мягко попросила Халиса. «Вот как», — изумился Каган-бек, — «ты даже знаешь, Как его зовут? А как же? Ведь это же твой слуга, и он живет в твоем доме. Как верная жена, я должна знать всех. А Исидара, прошу, не наказывай. Он не виновен в том, что вода в пруду оказалась слишком горячей. Это рабы перестарались, пусть он сам их и накажет. Дело лишь это заниматься рабами? Да, ты права, наверное. Почесал затылок Завулон. Что ж, жди меня через 3 дня. Я буду ждать тебя всегда. Халиса, опустив ресницы, накинула на голое тело тонкий халат. До встречи, мой повелитель. Она вышла, грациозно покачивая бедрами, стройная, изящная, с тугой, налитой любовным соком, грудью, соблазнительная. Завулон посмотрел ей во след. Может быть, остановить, сорвать халат, почувствовать в объятиях нежное молодое тело, осторожно опуститься на ложе, или, нет, налететь вихрем, предаться нахлынувшей страсти яростно, словно животное. Нет, дела не могут ждать. Что-то великий Каган стал слишком своеволен и лезет уже и в земные дела. Не настал ли срок заменить его на другого, более послушного? Да, дела не требовали отлагательств, но не терпели и спешки. Прежде всего нужно прощупать Тарханов на предмет возможных союзников. Вот этим-то и собрался сегодня заняться Каган-бек. Несмотря на внешний вид, Завулон был чрезвычайно энергичным человеком и, если уж чего хотел, всегда этого добивался. На сей раз, после смены Кагана, хотелось увеличить размер дани, что платили Каганату практически все славянские племена. Поляне, северяне, вятичи, кривичи, радимичи, древляне, всех и не упомнишь. И пусть только попробуют не платить. Для чего тогда у Кагана войско из наемных мусульман и русов? Вернее, войско только считается у Кагана, командует-то им все равно он, Завулон Шад. И не только наемниками, а еще и настоящим, племенным войском, что собирается, подобно туче, по первому зову Тарханов. До сих пор командовал ими Завулон, и вроде неплохо командовал, по крайней мере, присмирели Баранджар печенеги, раньше до невозможности докучавшие своими набегами. Может, лишь присмирели на время и копит силы, пожалуй, что так, ничего, настанет и для них время. Каган-бек вышел на обширный двор, легко, словно юноша, вспрыгнул в седло и, нахлобучив на голову поданный расторопным слугою золоченый шлем, рванул с места в галоп. Следом понеслась сотня лариссиев стражников. «Благодарю тебя, моя госпожа!» Неслышно, словно бесплотная тень, вошел в покой Халисы Исидар, старший евнух, расплывшийся, как все евнухи, но не заплывший окончательно жиром, и, по-видимому, чрезвычайно сильный. Безволосое лицо Исидара было грустным, темные глаза смотрели печально и строго. Увидев его, Халиса улыбнулась. Ага, вот уже и доложили о ее беседе с мужем. А во дворце, оказывается, полно тайных соглядатаев. Теперь бы еще больше расположить к себе этого главного управителя гаремом, человека, несомненно, влиятельного в узких кругах. Посиди со мной, Исидар. Красавица подвинулась на своем ложе. Мне так грустно одной. Ты играешь в шахматы? О, да. Халиса достала из сундука фигуру и доску. Через 2 часа она знала весь гаремный расклад. И о слабостях Самиды, старшей жены Шада, и о распрях между второй и третьей женами, и о наложницах, периодически поддерживающих одну из жен в борьбе за влияние на Каган-бека. Подобная информация была для молодой женщины бесценной. И это уже не говоря о расположении самого главного евнуха. А Самида, Халиса словно бы запнулась, нарочно жертвуя слона. Сильно ли ее любит господин? Сказать откровенно, господин ее вовсе не любит и посещает крайне редко. Евнух двинул вперед ладью, но она подарила ему 4 сыновей, ныне знаменитых воинов, и к тому же она из очень знатного рода, из этого же рода и сам святейший Каган. Угу, а если так, Халиса сделала ход конем. Но так я заберу твою пешку, госпожа. Ну и пусть. Халиса нарочно проиграла партию, улыбнулась, скромно потупив глаза. Под конец даже смешно изобразила кого-то из слуг, чем изрядно позабавила всегда грустного Исидара. А под конец игры узнала еще одну важную новость. Оказывается, старый недруг отца купец Ибузербен Кубрат намерен вскоре подарить Каган-беку красивую молодую наложницу. «Красивую, говоришь?» – нахмурилась Халиса. «Как солнце. Правда, сам я ее не видел. Ладно, будем иметь в виду. Ты обязательно заходи ко мне, Исидар. Ладно, в шахматы поиграть». «Да и просто так, мне так приятно поговорить с умным человеком. О, госпожа моя!» Сердце старого евнуха таяло под взглядом красавицы, словно лед под лучами жаркого апрельского солнца. В глазах его читалось обожание и признательность. Он так и вышел с выражением благоговения на лице. Так, Халиса цинично усмехнулась. Этот, похоже, мой, а дорогого муженька не будет 3 дня. Целых 3 дня. За это время много можно успеть. Она повысила голос. Залима, эй, Залима.